Лори стояла в ванной во всей своей обнаженной красе. Она улыбнулась, и Гарри поманил ее. Она забралась в ванну, чтобы присоединиться к нему. Русалка, находящаяся в природной стихии, в воде, вызывала у нее мурашки. Гарри решил начать мыть ее тело, уделяя много внимания ее заднице, груди и паху. Его пальцы терлись о них. Лори застонала, когда Гарри коснулся ее тела, его искусные ладони скользнули вниз по ней во всех нужных местах и мгновенно превратили Лори в пускающую слюни бессвязную массу. «Сделай меня красивым и чистым», — Лори вздохнула. Гарри провел мылом по внутренней стороне ее бедер и заставил Лори задохнуться, ударив ее. Лори подошла к краю ванны и намазала грудь гелем для тела. Она использовала свои груди как две сексуальные губки, чтобы потереть грудь Гарри. Она подходила все ближе и ближе. «Нельзя пренебрегать этим», — сказала Лори. «Нет, мы не можем». Лори провела Гарри между своими красивыми, намыленными грудями и погладила его. Вокруг них появилась пена от Лори, которая гладила Гарри сильнее, чем когда-либо прежде. Ее восхитительные груди накачивались на Гарри, и он стонал, чем быстрее она терлась о него. «О-о, давай сделаем твой член красивым и чистым, детка». Гарри сжал грудь Лори и толкнулся в нее. Это было прекрасное чувство — трахать ее мыльную грудь. Русалка безжалостно использовала свою грудь. Гарри чувствовал что-то, что-то нарастало внутри него. Лори не смягчилась и вместо этого сжала член Гарри между своими чудесными грудями. «Лори, выпусти всю эту грязь на мое тело». Гарри сделал, как просила Лори, и практически облил ее своей спермой. Накопление внутри его яиц взлетело в воздух и брызнуло ей в лицо и на всю грудь. Лори использовала свою грудь, чтобы доить Гарри. Она выглядела такой горячей, когда принимала порцию спермы Гарри на свою грудь, лицо и тело. Она медленно съела сперму со своей груди и лица. Затем Лори встала, чтобы взять бутылку с полки. Это то, что Гарри сделал свой ход. Умелые руки Гарри развернули Лори и подставили ее горячий пах своему пульсирующему члену. Гарри придвинулся немного ближе к Лори и прижался к ее телу. Она вздохнула от удовольствия, когда он наклонился к ней. Кончик его члена скользнул по ее теплой киске, когда он вошел в нее сзади, направляя свой орган внутрь ее сладкой, сладкой киски. Лори испустила еще один небесный крик, когда Гарри вошел в нее сзади и начал входить в нее. «Как это?» – спросил Гарри. «Тебе это нравится?» «Тебе нравится, когда тебя жестко трахают?» Лори покачала головой взад-вперед, демонстрируя явное удовольствие от того, что делал Гарри. Гарри скользнул вниз в ее тело. Он перегнул ее через край ванны. Гарри отстранился и начал медленно мыть волосы Лори, крепко трахая ее. Что-то в этом заставило Лори затрепетать от волнения. «О!» — Гарри вдохнул запах свежевымытого Гарри Лори. «Это было так хорошо!» Он прижал ее тело к краю ванны и вошел в нее. Он поцеловал ее в шею. «Ты снова собираешься испачкаться?» «Да, ты, странная русалочка!» «О!» — Лори прижалась к нему пахом. Ее киска заболела, когда Гарри вдавился внутрь ее тела. Гарри провел руками по ее волосам и глубже вошел в ее рот. Лори вскрикнула от удовольствия, когда Гарри вошел в ее тугую киску сзади. Он нащупал ее задницу и полностью довел ее до предела. «Кончи для меня, моя маленькая мершлюшка». Лори обнаружила, что теряет его из-за Гарри. Его руки наклонились и наполнили тугую киску Лори. Она хлынула вокруг него, заливая его член своими соками. Опять-таки, «О!» Гарри, вдохнувший аромат ее волос, когда трахал ее, заставил Лори просто сойти с ума. Гарри наклонился к ней и немного ускорил движение внутри ее тела. Он был все глубже и глубже в ее тугой киске. Он заставлял ее кончать для него снова и снова. Гарри сжал задницу Лори и убедился, что дырка была красивой и влажной. Это было слишком, чтобы сопротивляться. После того, как Гарри закончил изнашивать киску Лори, он поменял дырки. «О, Посейдон!» Лори закричала. «Даже он не смог бы так тебя трахнуть». Лори согласилась. Член Гарри работал все быстрее и быстрее внутри ее ануса сзади. Его пальцы скользнули по ее телу и ударили по всем точкам. «О!» Странная русалка обнаружила, что потеряла его из-за своего мужчины. Он точно знал все нужные места для удара, и единственное место, которое она хотела ударить, находилась глубоко внутри ее задницы. «Ао, Гарри, ты делишь меня пополам. Это чертовски приятно, ты трахаешь меня вот так, не так ли?» Мясистый орган Гарри чуть глубже скользнул в горячий анус Лори. Он надавил на нее, медленно вонзая свой член в ее анус. Он проник в нее и убедился, что она кричала о нем. Теснота ее теплой дырочки только предоставила Гарри больше возможностей. Он принялся трахать ее без паузы и без всяких ограничений. Он прислонился к ее телу и начал работать внутри ее тела. «Собираюсь испачкать тебя. Просто придется снова тебя чистить». У Лори с этим проблем не было. Гарри прижал ее к краю тела и ворвался внутрь нее. Он взял ее за задницу без паузы. Его яйца напряглись, и она это почувствовала. С еще одним ревущим толчком Гарри погрузил свою сперму в задницу Лори. Поток за грузом вливался в ее тело, а Гарри наполнял Лори. Лори прижалась к ванне после того, как Гарри кончил изливаться глубоко в ее задницу именно с этого направления. Идеальный. О, Лори тоже так думала. Гарри прижался ртом к ее шее и посадил к себе на колени, чтобы она была хороша и чиста. Пока она чистила и его, готовя к поездке. Ха-ха-ха. В ту минуту, когда Гарри вошел в Daily Planet, там было всего два репортера. И у Андреа, и у Хлои была одна и та же идея. Они бросились к Гарри и по очереди крепко его поцеловали. Гарри провел руками по их телам, и Хлоя отстранилась с ухмылкой. Великие умы думают одинаково. Андреа уже вытащила Гарри из штанов. Хлоя была впечатлена. Она погрузилась в веселье так быстро, что это было почти ужасно. Две дамы загнали Гарри в копировальную комнату. К счастью, у Хлои хватило присутствия духа запереть за ними дверь, и Андреа опустилась на колени и лизнула член Гарри. Хлоя присоединилась к Андреа в ее пылком поклонении Гарри. Их языки танцевали по всему его органу. Они сомкнулись вокруг его члена поцелуем, а Андреа и Хлоя сосали и наслаждались членом Гарри. Андреа и Хлоя взяли в руки яйца Гарри и начали их сосать. О, они были такими горячими, что помещались в их руках. Они были набухшие от спермы, что дало двум репортерам намек на то, что должно было произойти. Хлоя встала, и Андреа вдохнула его яйца. Это позволило Хлое погрузиться губами в его член и начать сосать его. Два милых репортера посмотрели на Гарри. Его мужское достоинство врезалось в их рты и чередовалось с толчками, идущими туда-сюда от Хлои к Андреа и обратно к ним. Внезапно Гарри толкнул их и освободил Хлою и Андреа от их одежды. Он прижал их к ближайшему столу, который смог найти. Не терпится, не так ли? Оба сверкнули Гарри грязными улыбками. Гарри хлопнул своим горячим ртом по мокрому холмику Андреа и пососал ее киску. Пока Хлоя играла с грудями сексуального репортера, Андреа ахнула, когда они работали в тандеме. Как Гарри и Алекс, они привыкли играть с одной и той же женщиной. О, жар только усиливался, чем глубже Гарри сосал ее киску. Андреа провела руками по волосам Гарри, и они стали непослушными. Для Андреа это было чертовски сексуально. Тем не менее, она хотела его, хотела больше его языка, каким бы удивительным это ни было. Андреа выскочила и страстно поцеловала Гарри. Она швырнула его на стол и хлопнула своей киской по его возбужденному члену. Она катала его вверх и вниз, взволнованная тем, что она делала. Было удивительно, что стол не превратился в опилки с той силой, с которой Андреа надавила своим телом на член Гарри. Ее горячие чресла прижались к Гарри и пронзили его немного глубже внутри нее. Она сжала его член, когда он вошел в нее. О, она хотела его, так сильно. Жар лишь удвоился, когда влажная, голодная киска Андреа прижалась к пульсирующему члену Гарри. Она взяла его внутрь себя и увлажнила от кончика до самого основания. «Садись, Хлоя». Хлоя приняла приглашение Гарри и села прямо на лицо Гарри. Язык Гарри вонзился в ее киску и заставил Хлою содрогнуться. «Этот язык грешный», — сказала Андреа. «Стоит цена внизу». Хлоя задыхалась. Она залила соком киски все лицо Гарри. Гарри неоднократно и без конца входил в Хлою и сосал ее тело. Он превратил ее в капающее месиво. Гарри погружался в нее все глубже и глубже, заставляя ее кричать от удовольствия. Андреа неоднократно качалась на Гарри. О, этот удивительный член, он отлично справился со своей задачей. Он заполнил ее киску и подгонял Андреа все ближе и ближе к точке, где ее разум и ее тело вот-вот сломаются. Гарри скользнул глубоко внутрь нее и толкнул ее вниз. Андреа вскрикнула, когда он вошел в ее тело. Обе женщины подошли почти по сигналу. Гарри прижался к Андреа и заставил ее скакать на нем. Она цеплялась изо всех сил. Когда Хлоя покинула лицо Гарри, Андреа жестом попросила Гарри встать. Она прижала лицо Гарри к своей груди. Несмотря на некоторый уровень контроля, Андреа очень быстро поняла, что Гарри владеет ее телом. В тот момент, когда он начал сосать ее грудь, Андреа испустила жадный крик, когда кончила за ним. Возросшая выносливость ее горячего тела только завершила ее адским оргазмом. Гарри раскачивал Андреа вверх и вниз. Он поднял ее и быстро пронзил. Пульсирующий орган Гарри врезался в ее тело и разделил ее пополам. Ее пускающая слюни киска обвелась вокруг него и выпустила его. Андреа вздохнула, и Хлоя решила ненадолго попробовать вкусную киску Андреа. О, талантливый язычок блондинки поработал. Может быть, она и не была так хороша, как Алекс, но Хлоя могла отлизать прекрасную киску. Андреа издала крик удовольствия. «Позвольте мне увидеть вас двоих, склонившихся над этим копировальным аппаратом». О, теперь они использовали офисное оборудование так, как его нельзя было использовать. Андреа и Хлоя подошли, наклонились и приготовились к тому, чтобы их взяли. Гарри скользнул пальцами в их теплые киски и заставил их вскрикнуть от удовольствия. Пальцы танцевали вниз всю дорогу и заставляли ее изливаться на него. Его пальцы вонзились в их тела и заставили их плакать. Наконец, Хлои пренебрегли, и Гарри решил это исправить. Он врезался в тело Хлои. Плотность ее киски обернулась вокруг Гарри. Гарри опустил руки на нее и заставил Хлою просто закричать для него. Он провел руками вниз по ее телу и врезался в ее тело. Несмотря на то, что Гарри не было внутри нее, Андреа чувствовала его присутствие. «Почувствуйте его присутствие достаточно близко, чтобы она застонала». Гарри приближался все ближе и ближе к ее теплой киске. Его пальцы скользнули по мокрой киске Андреа. После того, как Хлоя пришла и облила копировальный аппарат слюной, Гарри провел еще немного времени с Андреа. Он изменил ее киску. Ничто, кроме Гарри, не будет чувствовать себя хорошо для Андреа, после полдюжины или около того раз, когда они трахались за прошедший день. Она звучала сексуально, когда стонала для Гарри, что более важно, для его члена. И Андреа, и Хлоя слились в страстном поцелуе. Андреа трахнула Хлою миндалинами и оставила следы на ее лице там, где ее ногти впились. К чести Хлои, она вернула его точно так же, и Гарри дал это им обоим. И Хлоя, и Андреа испытали много оргазмов, и, безусловно, заняли высокие места в двузначных числах. Он превратил их разум в кашу, чем глубже Гарри вошел в них. Он раскачивал их тела и крепко сжимал их. «Пора вам обоим добраться до него». Еще раз, Гарри попеременно трахал их обоих, от Андреа к Хлое и обратно. Их узкие киски обвились вокруг его члена, и он вошел в них. Их тесные стенки сжимали твердый член Гарри, пока он, наконец, не достиг своего апогея. Из последних сил Хлоя сжала орган Гарри, а затем с последним глубоким толчком Гарри погрузил свою сперму глубоко внутрь Хлои. Он насытил ее внутренности и наполнил ее спермой больше, чем она могла вынести. Вскоре Хлоя была полностью наполнена семенем Гарри, вплоть до последней капли. Гарри вышел из Хлои, оставив ее киску пускать слюни, и оставив соглашающиеся глаза Андреа смотреть на него, когда она сунула член Гарри себе в рот и начала его сосать. Ха-ха-ха. Лейс заскочила, чтобы навестить Хлою. И в тот момент, когда она вошла в лифт, она столкнулась с двумя людьми, трахающимися как кролики. Одним из них был Гарри, а другой оказался его последним завоеванием. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это Андреа Рахас. Лейс уставилась, улыбаясь, на мастера за работой. Чем быстрее Гарри вливался в Андреа, тем сильнее она кричала. Она царапала спину Гарри, оставляя следы на секунду, прежде чем они заживут. Красивый молодой человек вогнал свой могучий член в пускающую слюни, голодную киску Андреа. Чем быстрее Гарри врезался в нее, тем сильнее Андреа звала его. «Привет, Лейс». Гарри вытащил тело Андреа и направил свой мокрый член в сторону Лейс. Лейс игриво взяла член Гарри в руку и наклонилась, чтобы поцеловать его. «Не останавливайтесь на моем счету. Но вы знаете, что здесь есть скрытые камеры, верно?» «Ну, да, но это весело, не так ли?» — спросил Гарри. «И вы не даете мне достаточно кредита. Ну, я отдаю тебе должное. Что ж, мисс Лейн, приятно снова вас видеть», — промурлыкала Андреа ей на ухо. «Знаешь, раз уж ты собираешься присоединиться к нам, возможно, ты захочешь скинуть эту одежду». Андреа начала раздевать Лейс до нижнего белья. О, она не носила ничего слишком модного. Черт, если бы Лейс ожидала, что ее трахнут в лифте, она бы вообще ничего не надела. Это последнее, что захватило ее разум, прежде чем Гарри схватил ее за грудь и сжал ее сочные груди. Лейс испустила очень сильный крик от Гарри, потирающего ее грудь вверх и вниз. Покалывание в ее киске только усиливалось, чем больше Гарри прикасался к ней. «Да, ты тоже умираешь от желания насладиться этим, не так ли?» «Всегда готова повеселиться», — сказала Лейс. «Хотя, Хлоя права, когда говорит, что ты можешь завязать себе глаза, выйти на улицу, а потом встретить женщину, которая умирает от желания тебя трахнуть. Может быть, вам лучше использовать свой рот, мисс Лин? О, Лейс не возражала, если она это сделала. Киска Андреа прижалась к ее губам. Лейс боготворила его, лихорадочно, жадно покачивая языком вглубь своего тела. Громкое чавканье ее мокрой киски делало все еще более захватывающим. Говоря о киске, Гарри раздвинул ноги Лейс и начал лизать ее. Умелое прикосновение языка Гарри к ней привело Лейс к новому пику. Гарри наклонился к ней и облизал ее всю. Лейс издала еще один вздох из великолепного рта Гарри, ударив ее во все нужные точки. Он наклонился и ласкал языком ее киску, так искусно и так горячо. Он наклонился и поцеловал ее всю. Гарри раздвинул ноги Лейс и прижался своим членом к ее теплой киске. В тот момент, когда Гарри вошел в нее, она вскрикнула от удовольствия. Гарри коснулся ее задницы, и она потекла. «Вы были очень непослушны, мисс Лейн. Я не могу дождаться, чтобы трахнуть вас». Гарри вдавился внутрь ее тела. О, Лейс не могла дождаться, когда ее снова трахнут. Она была прижата лицом к холму Андреа в лифте. Она боготворила его, в то время как член Гарри еще раз подтверждал, что это единственное, что может доставить Лейс максимальное удовольствие. Гарри надавил на нее и качнулся на Лейс. Чем быстрее Гарри вливался в нее, тем больше киска Лейс сочилась для него. Гарри провел руками по прекрасному телу Лейс, отчего она вспотела. Она издала еще один вздох, когда Гарри наклонился к ней и вошел внутрь ее тела. Ее киску сильно трахнули, и Гарри точно знал все правильные шаги, которые нужно предпринять, чтобы изменить ее форму. Чем быстрее Гарри входил в нее, тем быстрее шлепались его яйца по ее бедрам. Он вошел внутрь нее и превратил ее в капающую, фонтанирующую смесь похоти, когда он долбил ее. Именно так, как ты хотела, не так ли, Лейс? Мммммф. Лейс сосала киску Андреа, и Андреа двигала бедрами вперед. Она натыкалась и терлась о лицо Лейс, выговаривая ее языком. Скорость, с которой горячая брюнетка вылизывала ее, делала ее чрезвычайно твердой. Гарри ускорил свои толчки, и Лейс кончила. Пришла и Андреа. Андреа соскользнула вниз и легла на пол лифта, расставив ноги. И Лейс легла ничком, чтобы Гарри тоже жестко ее трахнул. Умелая рука поставила обеих женщин именно туда, куда хотел Гарри. Лежа на земле, киски готовы. Гарри продвинулся глубоко и исследовал их горячие тела на досуге. И Лейс и Андреа ахнули, когда Гарри играл с ними. Его пальцы скользнули по ним и заставили их хлестать. Андреа хотела еще. Она всегда хотела большего и никогда не могла насытиться большой пульсирующей банкой Гарри. К счастью, она была более чем готова угодить ему. Его руки скользнули вниз по ее телу и подтолкнули Андреа ближе к ним. Капающая щель ее киски приблизилась к органу Гарри, и он полностью наполнил ее своим членом, насколько смог. Лейс оказалась в стороне от веселья, хотя и ненадолго, потому что умелые руки Гарри разобрали ее складки и заставили двигаться. Его руки двинулись вверх, и руки Андреа тоже. Андреа обхватила грудь Лейса и легла на бок, чтобы пососать их. Гарри добавил веселья, перебирая пальцами Лейс, пока трахал Андреа. О, Андреа наслаждалась запретным плодом из сундука Лейс. Она была совершенно развратна и повелась на путь греха из-за своей похоти к этому красивому молодому человеку. И Андреа не жалела об этом. Последние несколько дней поставили ее на эмоциональные американские горки, и теперь Гарри, с его могучим стержнем, вонзающимся в ее тело, доводил ее до оргазмического удовольствия. В тот момент, когда Гарри толкнулся вниз, Андреа кончила повсюду. Андреа уткнулась лицом в грудь Лейс. «О, черт возьми!» Лейс застонала. Андреа была слишком поглощена наслаждением, чтобы наказывать Лейс за то, что она напрасно произнесла имя Бога. И единственной божественной фигурой, на которой она полностью сосредоточилась, был Гарри. Гарри качнул немного дальше внутри нее. Их совместные оргазмы создали один бесконечный поток похоти между ними двумя. «О, это было очень восхитительно!» — размышляла Лейс. Ее внутренности разжижались и сочились. Теперь Гарри переключился на нее и стучал по ней, как по барабанной установке. Его руки прошлись по всему ее телу. Лейс обнаружила, что ощущение дуэли, когда Гарри трахает ее тело, шлепая по заднице, а Андреа сосет ее грудь, было слишком. Лейс вошла в состояние эйфории, подобной которой раньше не было. «Кончи для меня, мисс Лейн». «О, так поступила Лейс». Она кончила, тяжело для Гарри. Ее внутренние стенки накачивались на него и выдаивали из его члена все, на что он был способен. Яйца Гарри шлепнулись на нее, и Лоис застонала. Она получит сперму Гарри. Андреа сжала яйца Гарри. Наслаждайтесь, мисс Лейн. Лоис сделала. Ее разум разрушился от чистого удовольствия. У Лоис был слюнявый, чертовски глупый вид. Любой, кто действительно захочет воспользоваться лифтом, первым делом увидит ее лицо. Гарри залил Лоис своей спермой. Его яйца напряглись и высвободили столько сока, сколько он мог сохранить в своих яйцах. Медленно, но верно, Лоис качалась, пока он не выпустил поток густой сливочной массы внутри ее набитого тела. Гарри прижался к ней и заставил ее кричать о нем. Андреа и Лоис ползли по обе стороны от Гарри, чтобы поклониться его члену. Две милые дамы лизали и смаковали Гарри, издавая громкие звуки, сочные и громкие, когда доставляли ей удовольствие. Мысли Гарри о том, что они, вероятно, должны покинуть лифт и отправиться в другое место, были потеряны для теплого рая Андреа и Лоис, обнимающих своими грудями шест Гарри и дающих ему сочный трах двумя сиськами. Сюжет возобновится в следующей главе. Коллектив. Алекс Денверс, Хлоя Салливан, Элиза Денверс, Кара Зорелл, Лана Лэнг, Мэнди Ларсон, Эбигейл Файн, Патриция Суон, Марта Кент, Затанна Затара, Эмили Динсмор, Лена Лютер, Виктория Хардвик, Кайла Уиллоубрук, Дезири Аткинс, Джесси Брукс, Ирма Ардин, Хелен Брайс, Молли Грикс, Клэр Силтон, Алисия Бейкер, Лоис Лейн, Люси Лейн, Тесс Мерсер, Лори Лемарис, Астра Инзе, Рая, Фара, Лара Лор Ван, Этир, Селена, Андреа Рахас, Новый. Глава 18, конец сюжета. Это был относительно тихий день, учитывая все обстоятельства последних нескольких недель. Гарри, Алекс, Хлоя и Лана присоединились к Лене, чтобы встретиться с ней за обедом. «Значит, ты свободен?» – спросил Гарри у Лены. «Да», – согласилась Лена. «Я свободен до конца дня». «Это странно», – сказала Хлоя. После инцидента с Ангелом Возмездия несколько недель назад все успокоилось. Мангейм даже не сделал ни одного шага. «О, но рано или поздно он это сделает», — сказал Алекс. «А если серьезно, я бы наслаждался отдыхом, пока мы можем». Лана согласно кивнула. С момента поездки в Европу она пыталась вернуть все назад, успокоиться, насколько это было возможно. Конечно, это было не так просто. «Наши школьные годы были постоянным катанием на американских горках», — сказала Лана. «Может быть, все замедляются, может быть, с возрастом все смягчается. Возможно, — сказал Гарри, — или проблемы становятся намного хуже, когда мы стареем. Ну, это очень прагматичный, если не реалистичный взгляд на вещи, — сказала Лена. Мы впятером отправимся на ланч. У меня есть пара идей, которые я могу обсудить с тобой, Гарри». Дверь лифта открылась. Появилась женщина с каштановыми волосами. Ее лицо было незнакомым, но в глазах было что-то не так. «Лена, нам нужно поговорить», — сказала она. «А также», — женщина протянула Лене половину сломанного ожерелья. Лена смотрела на него долгую минуту, и Гарри заметил, что в нем была сломанная половина изображения. В кадр попали двое маленьких детей, младшие версии Ликса и Лены. Третьим человеком была Лилиан Лютер, по крайней мере, такой, какой она была во время своей смерти. «Лилиан», — пробормотал Гарри, — «она снова изменила себя?» — спросил Алекс. Это заявление насторожило всех девушек, и никто не был более насторожен, чем Лена, которая подошла к ситуации максимально спокойно и хладнокровно. «Итак, ты наконец-то вышел из тени», — сказала Лена. «Значит, это она?» — спросила Хлоя, для уверенности. «Возможно, она изменила свою внешность», — сказал Гарри. «Но да, это Лилиан Лютер. Главный вопрос в том, чего ты хочешь. У меня есть информация, которая может показаться интересной даже тебе, Кал-Эл». Любопытство Гарри было немного возбуждено. Лилиан выглядела немного самодовольной, немного высокомерной из-за того, что она повесила эту информацию у них над головой. Но, несмотря на маску, Гарри почувствовал что-то еще, парализующее, разочаровывающее беспокойство, которое она бы сделала. «Выплескивай», — предупредил ее Алекс. «Как и твой отец, ты никогда не умел оставаться в покое», — сказала Лилиан. Хлоя и Лана положили руки на плечи Алекс, чтобы убедиться, что она ничего не сделала. Глаза Алекс на мгновение сузились при заявлении о ее покойном отце. Однако Лена откашлялась и вернула их к разговору. «Какая?» «Милтон Файн когда-то работал с Кадмусом, и он присутствовал на объекте с инопланетным кораблем, и изучал его вблизи». Это щелкнуло в голове Гарри. «Прекрасно, может быть, не прекрасно, Брейниак либо поглотил тело и разум Фейна, либо заменил его. Как бы то ни было, настоящего Милтона Фейна больше не было. Гарри потребовалось несколько секунд, чтобы обдумать то, что она сказала. «Лекс в опасности», — сказала Лилиан. «Хорошо, может быть, хорошо больше. На самом деле, он не в порядке». «Откуда вы знаете?» — спросила Лена. «Какие у вас есть доказательства?» «Половина оружия Кадмуса пропала», — сказала Лилиан. «Они были созданы, чтобы остановить его». Лилиан указала пальцем на Гарри, который ничего не сказал. «Но они могли бы так же легко уничтожить Землю, если бы мы дали оружие в руки безжалостной машины. И это то, чем сейчас является Файн, если он заражен Брейниаком». «Ну, это твоя рука создала оружие», — сказала Лена. «Твоя одержимость взяла верх над тобой. Ты ничем не отличаешься от Лайнела. Неважно, сколько жизней ты разрушаешь. Я не такой, как Лайнел. Я хочу только самого лучшего. И ты используешь то же оправдание, что и он». Разговор между Лилиан и Леной разгорелся. Внезапно раздался громкий хлопок, и кто-то врезался в стену, как будто это был Кайлайтман. Старое лицо, на которое Гарри посмотрел дважды, потому что не мог поверить, кого увидел. Браверман, Кенни Браверман, бывший полузащитник средней школы Смолвилля, одетый в криптонитовый силовой костюм. Гарри не чувствовал покалывания. «Я знал, что ты обманываешь». Кенни взревел. «Это потому, что ты был инопланетянином. Ты забрал у меня все, но я собираюсь забрать все обратно. У Мэнди не будет другого выбора, кроме как вернуться ко мне теперь, когда я мертв». «Чувак, отпусти», — пробормотал Алекс. «Как этот идиот заполучил это?» — спросила Лена. «Боевой скафандр был создан для борьбы с путешественником, потому что мы опасались, что метеорит может повлиять на него». Кенни поднял руки, чтобы убрать с дороги всех, включая женщин. Гарри нырнул и разбил Кенни прямо через набор окон, ведущих на парковку снизу. «У тебя проблемы со мной? Давай вынесем это наружу». Боевой костюм, возможно, был мощным, но дурак, управлявший им, был психически слаб. Гарри разбил его и швырнул на пол. Кенни пытался сопротивляться. Гарри увернулся от его лучей, прежде чем Гарри нанес несколько апперкотов по костюму в стратегических точках. Он кувыркнулся высоко в воздух и сделал один выстрел, прежде чем разорвать скафандр и швырнуть Кенни в сторону, как мешок с мусором. Кенни сделал шаг, но рухнул на землю. «Холодно, так холодно», — простонал Кенни. Кенни Брейверман никогда не был самой яркой лампочкой в коробке. Он позволил одеть себя в этот костюм, который постоянно подвергал его смертельной радиации. Вниз по лестнице бросилась Лена, а за ней Алекс. «Посмотрим, сможешь ли ты что-нибудь сделать для этого клоуна», — сказал Гарри. «И я прикажу избавиться от костюма». В руках более умного человека костюм мог бы оказаться эффективным. Однако более умный человек не стал бы надевать на себя такой костюм, так что сейчас в этом была загвоздка. Гарри что-то услышал в ухе. Скоро люди Земли столкнутся со своим новым лидером. Эпоха людей закончилась. Криптон поднимется назад. Все они преклонят колени перед Задом. Они узнают, что жизнь на других планетах существует, и преклонятся перед, включая тебя, сын Джорейла. Ты преклоняешь колени перед Задом. Краем глаза Гарри увидел появившуюся Кару. «Вы слышали это правильно?» — спросил Гарри. «Да», — сказала Кара. «Но с Зода сняли тело. Он пытался заполучить мою. Он мог». План пришел в голову Гарри внезапно. Им нужно было добраться до Ликса, хотя могло быть уже слишком поздно. Гарри внимательно прислушивался к любым необычным сигналам, тем более что он был уверен, что он и Кара могли быть единственными, кто мог их слышать. Лайнел Лютер присел хорошенько отдохнуть в своей тюремной камере примерно полчаса назад. Появились двое мужчин в костюмах и вывели его из тюрьмы. Охранники при этом ничего не сказали, что, честно говоря, довольно странно. Лайнел поднялся по ступенькам прямо к большой машине. Лекс стоял спиной к Лайнелу. «Я хотел, чтобы ты увидел это перед смертью». Лекс повернулся к Лайнелу. Лайнел что-то почувствовал в своем сыне. «Лекс, ты не в себе», — сказал Лайнел. «Ты не в порядке. И тебя подставили, чтобы использовать в его схеме. Ты пешка». «О, Лайнел, ты ошибаешься. Я в полном порядке». Лекс двигался с суперскоростью по комнате. Он разбил шлакоблок в пыль. Затем он зажег несколько свечей тепловым зрением. «Я лучший, кем я когда-либо мог быть. Но это разочаровывает тебя. Потому что теперь, с этой силой, я больше не под твоим пальцем. Моя рука была нежной и твердой. Эта рука раздавит тебя», — возразил Лайнел. Появились несколько шагов. Лайнел сузил глаза. На ступеньках появился доктор Милтон Файн. Двое охранников схватили Лайнела крепче, чтобы он не мог действовать. Не то чтобы Лайнел мог что-то сделать. Файн был не тем человеком, к которому он привык, и в считанные секунды. «Башня готова», — сказал Файн. «Ты готов вставить ключ?» «Да». «Вы открываете ящик Пандоры. Мир не может вечно полагаться на спасителя со звезд», — сказал Лекс. «Даже боги могут пасть, но сильный разум будет жить вечно». Лекс поднялся на вершину башни. «И земля нуждается в спасении от таких людей, как ты. Если ты это сделаешь», — крикнул Лайнел, — «вы проиграете». Лекс вставил последние кристаллы в массив. Ненадолго вспыхнул портал, появилась тень, и на Лекса обрушился поток энергии. Глаза Лекса заблестели, и они переместились, выглядя немного более запавшими. Файн поднялся по ступенькам и посмотрел Лексу в глаза. «Общий, да, Брейняк, я прибыл, и пришло время привести мои изгнанные войска на землю и построить новый Криптон, и я сокрушу сына Джорелла в предыдущий раз». Лекс Зод спустился по ступенькам и посмотрел на Лайнела. Лайнел посмотрел на него сверху вниз. «Кто этот человек? Он одноразовый. Теперь, когда он выполнил свою задачу, Зод двинулся вперед, чтобы нанести смертельный удар, но пятно отбросило его в сторону. Взгляд генерала переместился в другую сторону. «Итак, мы снова встретились, Кал-Эл». Гарри и Кара подлетали все ближе и ближе к источнику сигнала. К ним присоединились еще несколько криптонианцев. Астра, Фаер и Кей следовали за ними. «Вот, вон та башня», — сказала Астра. «Плохо выглядит», — сказал Кей. «Фантомная зона на другой стороне». Они увидели рифы, кратко, и они закрылись. Но кристаллы набирали силу. Кару и Нзе боялись. «Будьте осторожны, пока мы туда доберемся», — предупредил их Гарри. «Последнее, что нам нужно, это добраться туда». С этим могли согласиться все. Они проводили время в призрачной зоне, некоторые больше, чем другие. Гарри завис вокруг и сумел еще больше изолировать сигнал. «Мы последуем вашему примеру». «Итак, Зод или Брейняк?» — спросила Кара. «И то, и другое», — сказала Астра. «Если Зод заразил Лютера, ты знаешь, что нужно делать». Гарри знал, что нужно делать, если надежды нет, но он надеялся, что они не смогут выйти. В воздухе плыл энергетический риф. «Доберитесь до вершины, вытащите его». Гарри позвал их. «Мне придется иметь дело с Брейняком». Кара, Кей, Астра и Фаера кивнули и направились к вершине башни. Ибо если бы он зарядился полностью, то у них были бы захватчики из призрачной зоны, здесь, на земле. Импульс энергии был прямо ослепляющим. Гарри увидел Лекса, который не был Лексом. Он спустился по ступенькам с Милтоном Файном, человеческой оболочкой, в которой находился главный компьютер, известный как Брейняк. Гарри сдержался и в мгновение ока выскочил в окно. Всего за несколько секунд до того, как Лекс Зод собирался убить Лайнела, Гарри схватил его и оттащил Лайнела от опасности. Не из-за жалости к этому человеку, а просто чтобы привлечь внимание Зода и, возможно, Лекса. «Итак, мы снова встретились, Кал-Эл». Гарри упал и сразился с Лекс-Зодом. «Значит, ты нашел тело, за которое можно было уцепиться?» — спросил Гарри. «Ты по-прежнему всего лишь прославленный паразит. Вы, должно быть, видели проблемы и слабости этой жалкой планеты», — сказал ему Лекс-Зод. «Мы можем это исправить. Все, что тебе нужно сделать, это встать на колени перед Зодом». Вместо этого Гарри ударил Лекс-Зода прямо в лицо. Из глаз Лекса вырвался луч теплового зрения, и Гарри выстрелил в ответ. Два луча соединены друг с другом. Лекс-Зод кувыркнулся в воздух и схватил Гарри. Он подбросил Гарри в воздух и швырнул на землю. «Слезь с моей башни». Граната бросилась в Гарри и взорвала его. Красное солнечное излучение проникло в каждый дюйм тела Гарри и заблокировало его силы. Лекс-Зод не дал ему возможности атаковать. Порыв супердыхания отбросил Гарри через край башни, и он упал. Внезапно Кара поймала его до того, как он упал на землю. Двое упали на землю. Они посмотрели вверх и увидели Лекс-Зода, стоящего на вершине здания. Пошли лучи света, и Фаера, Кей и Астра упали на землю. «Раа, спаси нас, это происходит». Лучи раскрылись, и в башне появилось несколько узников фантомной зоны. Нон был среди них вместе с другими. «Стратегическое отступление было бы полезно», — предположила Астра. «Пока мои силы не вернутся». «Да», — сказал Гарри. «Магия?» — настойчиво спросила его Кара. Гарри заставил огненный шар вспыхнуть в его руке, прежде чем он взорвался. Магия была какой-то шаткой. Брейняк, должно быть, модифицировал гранату, чтобы испортить все свои способности. Это только увеличило срочность, в которой они нуждались, чтобы закрыть эту ситуацию. Лайнела взяли с собой, по крайней мере, пока они не перегруппируются. В шокирующем повороте новостей прибыли инопланетяне, и Лекс Лютер возглавил их атаку на Землю. Мы понятия не имеем, каков их окончательный план, но мы будем сообщать вам новости по мере их поступления, пока нам будет позволено к. Гарри лежал на столе, его освещали желтые солнечные лампы. С помощью Райлена усилила щиты в горизонте. Он должен защищать их, по крайней мере, сейчас. «Самое безопасное место», — сказала Лена. «Кроме крепости или фермы», — сказала Кара. «Гарри, ты должен отдохнуть. Пусть желтые солнечные лампы подействуют и пусть они исцелят твое тело. Мне нужно остановить его», — сказал Гарри. «Что ты не можешь сделать без своих сил», — возразила Кара. «О, ты не бесполезен без них, но Брейниак нашел способ усилить силы Зода, лишив тебя, по крайней мере, временно. Ты инсценировал свою смерть, ты оставил его психически сломленным. О, и я полагаю, что ваши испытания на нем были лучше. Вы хотели вылепить Ликса по своему образу и подобию. И это было тогда, когда вы достаточно заботились, чтобы заботиться о нем, делать. Да, потому что защищать Землю, это плохо. Хорошая работа, которую вы сделали, учитывая, что вы оставили своего сына открытым для манипуляции Файна и атаки Брейниака. Да, и кто передал Брейниаку технологию, чтобы лишить силы единственную надежду, которая была у Земли. Лилиан и Лайнел воссоединились, и, само собой разумеется, это не было нечетким, счастливым воссоединением. Очевидно, у обоих были твердые убеждения. Внезапно Лайнел почти потерял сознание. Он ухватился за стол, вцепился в стул, вытащил платок и начал кромсать его кровью. Глаза Лайнела переместились назад и на секунду стали довольно желтыми. «Мой номер готов», — выдохнул Лайнел. «Но Земля будет». Уровень силы Гарри вернулся к достаточно приличному уровню, хотя и недостаточно сильный. У Лены, глубоко задумавшейся, возникла идея. «Ножка в отче», — сказала Лена. «Это никогда не предназначалось для того, чтобы сломить тебя. Это сразило бы Зода, если бы он был тем, о ком идет речь в легенде. Вы убьете его, Лекс тоже умрет», — сказала Лилиан. «Я этого не допущу, потому что в этом вопросе важен твой голос», — злобно отрезал Лайнел. «Жертвы должны быть безумными. Делайте то, что нужно сделать, но споры ничего не решают. Каждая минута, которую мы тратим впустую, это еще одна минута любой маленькой надежды на то, что Зод откажется от контроля над разумом Ликса. При условии, что его разум не был уже уничтожен в процессе». Гарри выглянул наружу, глубоко задумавшись. Лена подошла к нему. «Какой бы трудный выбор вам ни пришлось сделать, я поддержу его до конца». Лена обняла Гарри, подбадривая, прежде чем выйти. Гарри знал, что ему нужно сделать. Несколько граждан были задержаны Лексзодом и его войсками на станции метро. Среди них была и Лоис Лейн, которая проклинала свое умение оказаться не в том месте и не в то время. «Они послужат примером», — прокомментировал Лексзод. Лоис почти потянулась к телефону, чтобы вызвать помощь. Лексзод увидел ее и схватил. «Вы собираетесь вести хронику моего триумфа?» — спросил он ее. «Ну, я уверен, что могу дать вам преимущество быть тем, кто расшифрует то, что должно произойти дальше, прежде чем я отправлю вас в забвение, мисс Лейн, Лоис Лейн, и тебе это не сойдет с рук. О, я уверен, вы думаете, что кто-то остановит вас, но меня некому остановить. Самая большая надежда Земли остановить меня бессильна, слаба, и я выследю его и сокрушу, вместе со всеми, кого он любит сначала, оставив его напоследок. Этот трус рухнет к ногам Зода. Мы могли бы сделать так много хорошего, но это не имеет значения. Скоро только лучшие и умнейшие из всех людей будут оставлены в качестве племенного поголовья для нашего нового Криптон. Мы не будем прятаться в тени. Мы станем силой. Будет одна битва, и лидером станет Зод. «Мальчик, у тебя действительно большие планы», — сказала Лейс. «Но вы действительно думаете, что люди Земли будут стоять за это? Мы не любим отступать. О, ты будешь раздавлен моим сапогом, как насекомое. На самом деле я». Звук крушения и падения нескольких солдат Зода снаружи заставили Лексзода остановиться на полуслове. Его глаза на мгновение сузились. «Генерал, не могли бы вы выйти наружу?» Появился Гарри, в модифицированной версии суперкостюма, сделанного ему Леной. У него было несколько улучшений, связанных с символом Дамаэль, щитом с буквой «С». Все, включая Лейс, смотрели на него с благоговением. «Значит, ты не трус», — сказал Лекс Зод. «Просто идиот. Настоящий трус использует всех этих людей как щит», — сказал Гарри. «Итак, генерал, давайте закончим с этим». «Да будет так». Лекс Зод и Гарри врезались в метро и скрылись из виду. Остальные силы Зода в туннеле выглядели совершенно безумными. Как вдруг в них кинули три щита. Они останавливаются на своей одежде и заставляют смертельную радиацию притягиваться к их телам, как магнит. Кей, Кара, Фаер и Астра двинулись внутрь. Кей и Кара убрали заложников из туннеля, в то время как Фаер и Астра вступили в бой с войсками Зода. Один из больших бросился к Астре. Астра заблокировал удар и нанес ему серию ударов. Еще один бросился на него, но пара фигур рухнула вниз. Еще один щит ударил его, что привело к перегрузке криптонитом. У Алекса была пушка, сделанная из криптонитового боевого костюма Брейвермана, и она стреляла по ним. Андреа переехала и пошла рука об руку. Кара столкнулась лицом к лицу с особенно неприятным криптонианцем. Он не был частью армии Зода, но был наемником, убившим более 30 подтвержденных людей, и подозревался в смерти других. В настоящее время у него был нож, и он бросился на Кару. Лассо обернулась вокруг руки мужчины и потянула его назад. Фигура ворвалась внутрь и повалила его на землю. Еще один удар сбил его с ног. Появилась женщина в боевых доспехах, с браслетами и повязкой на голове. Другой атаковал ее, и эта загадочная женщина подняла мужчину над головой и швырнула его на землю. «Кто ты?» – спросила Кара. «Меня зовут Диана. Я слышала о нападениях, и если эти люди угрожали земле, я решила, что смогу помочь». Амазонка-воин бросилась к нападавшему и повалила его на землю. Часть нападавших вышла наружу. Кара и Кей бросились в погоню и в мгновение ока сбили их обоих двойной атакой. Они смотрели в небо, а Гарри и Лекс Зод летели назад. Они исчезли, исчезнув из виду. Эти двое полетели в Смолвиль, и Лекс Зод попытался задушить Гарри. Гарри отшвырнул его, и они вдвоем создали циклон, отбросивший их в пещеры Ковача. В тот момент, когда они приземлились в пещерах, разверзлась временная деформация и перенесла их на другую сторону. Сотни лет назад, на высоте поселения Ковача, группа туземцев заметила Гарри, спустившегося с небес. Его глаза сияли, поскольку что-то, связанное с прохождением через пещеры, усилило его силы. «Ты верил, что Лекс Лютер будет твоим другом? Он всего лишь предатель. Предатель, как и все Лютеры. Я оказал тебе услугу, завладев его телом». «О, Лекс Зод вернулся. Лекс всегда хотел превзойти ожидания своего отца. Убить тебя было бы концом игры. Вы никогда не были друзьями, и теперь я буду вашим уничтожением. Мир узнает, кто правит ими». Гарри ударил Лекс Зода по лицу огромным ударом. Он был не в настроении для монолога. Они кружили друг вокруг друга, а Лекс Зод и Гарри стреляли друг в друга глазами. Гарри вошел в сознание Лекс Зода и увидел, как маленькая сломанная часть Лекса цепляется за него. «Ты должен делать то же, что и всегда, на благо человечества. Заду нельзя позволить процветать». Лекс Зод прервал атаку и схватил Гарри за горло. «Пора тебе встать на колени. Ты первый». Гарри выхватил нож и пронзил тело Лекса прямо в сердце. Шок от этого отбросил Зода от тела Лекса, когда хлынула кровь. Фантом, пошатываясь, вышел, и Гарри выхватил нож у Лекса, а затем метнул его в Зода. Удар ножа по нему заставил фантом Зода превратиться в кристалл и расколоться на мелкие частицы пыли с громким криком агонии, затихающим в окне. Зод потерпел поражение. Гарри наклонился и сделал все возможное, чтобы залечить раны. Но тело Лекса было измучено, напряжение удерживать Зода было слишком большим, даже с улучшениями Брейниака. Лекс посмотрел вверх, его глаза были очень слабыми, и он изо всех сил пытался сделать еще один последний вдох. «Поздравляю, вы спасли мир». Затем последнюю жизнь покинул Лекс Лютер. Он был мертв. Гарри закрыл глаза и оплакивал потерю. Появилась вспышка света, и позади него появилась Имра. «Так ты починил кольцо?» – спросил Гарри. «Я немного дальше от будущего», – сказала Имра. «Но ты должен вернуться, чтобы сохранить его, потому что Брейниак все еще в опасности». Гарри левитировал тело Лекса, и Имра взяла его за руку. Двое прошли через портал в мгновение ока. Как и многие мужчины, они были потеряны без руководства. Как только их генерал ушел, армия Зода была разбита направо и налево. Астра наблюдала, благоговея перед появившейся амазонкой. У нее особенно выделялись боевые навыки Дианы. Внезапно в небе появился он. «Смотрите, это Супермен!» — крикнула Лейс из здания, в которое их всех завели. Все указали и посмотрели на своего спасителя. По какой-то причине Гарри почувствовал, что это имя прижилось. «Ваш генерал ушел», — сказал Гарри, — «и всем вам пора вернуться в фантомную зону». Нон взревел и вырвался из схватки Кея. Он пытался ударить этого самозванца по лицу. Один сильный удар апперкотом повалил его на землю. «Привет», — сказала Диана. «Я не имел удовольствия познакомиться с вами», — сказал Гарри. «Принцесса Диана из Тимискиры», — сказала она, — «Кал-Эл с Криптона. У меня есть другое имя, но...» Один из солдат бросился на Гарри с топором. Он увернулся от атаки и нанес ему пару ударов. «Возможно, нам следует отложить разговор до тех пор, пока земля не будет в опасности», — сказал Гарри. «Да, мы должны», — ответила Диана. Гарри связал криптонианцев вместе, пока они падали. Доказательство того, что к Гарри вернулись магические силы. Диана и Гарри вместе с другими уничтожили заключенных фантомной зоны. Один зверюга упал на землю. На землю упал и опытный боец. «Кал-Эл, я знаю, что ты меня слышишь, и ты можешь думать, что у тебя есть надежда. Даже если ты вернешь их всех в фантомную зону, земля так или иначе пострадает». Появилась Имра и использовала свою телепатию, чтобы сбросить двоих из них на землю, когда они приблизились к ней. Она вытащила кристалл и протянула его Гарри. «Один выстрел, засчитай». Имра поцеловала его. «Увидимся позже». «Ну, в любом случае, мимо меня будет. Увидимся намного позже». Имра снова исчезла в потоке времени, что дало Гарри возможность взглянуть на кристалл. «Один выстрел, он лучше засчитает. О, он бы это засчитал». Гарри, Фаер и Кара вернулись туда, где все началось. Брейниак был на вершине башни. У него больше не было человеческого панциря, а было улучшенное тело, из-за чего большие зазубренные роботизированные конечности хватались за них с башни. «Мы должны добраться до ядра, все остальное не имеет значения». Кара и Фаера использовали свое тепловое зрение, чтобы отвести атаки от Гарри. Красная солнечная граната выстрелила в башню. На этот раз Гарри был к этому готов. Гарри прыгнул в башню лицом к Брейниаку. Его зеленоватое тело, с фиолетовой оболочкой, и три точки в виде треугольника мелькнули на голове. Дроны поднялись. Гарри использовал импульс магии, чтобы разорвать их, пока Брейниак не взорвал Гарри ментальной атакой, сбив его с ног. «Ваши секреты будут принадлежать мне. Я почти закончил выкачивать всю информацию с планеты, и я оставлю ее сломанной, пустой оболочкой сверх того, что было раньше, чтобы я мог». Тело Гарри превратилось в пыль, что удивило Брейниака. Затем настоящий Гарри ударил его кристаллом и ввел Брейниаку калечащий вирус. Многое произошло одновременно. В основном все заключенные из фантомной зоны вводились в свое положение, и барьер между землей и фантомной зоной был восстановлен, когда был доставлен последний заключенный. «Очень хорошо, Кал-Эл, но без меня эта кристаллическая структура будет перегружена. Земля пойдет по пути Криптона. Ты проиграл. Две мертвые планеты, благодаря высокомерию Дамаэль, ты должен гордиться твоего достижения. Только Лютер мог остановить это из-за его замысла и смерти Ликса». Гарри раздавил голову Брейниака, как виноградину, между ладонями. «Тогда я могу это остановить», — сказала Лена. «Лети и возьми меня. Поторопись, у нас мало времени. Это самоубийство. Жертвы должны быть сделаны». Лайонел появился в башне. С желтыми глазами он выглядел очень болезненным. Но, несмотря на то, что он был на грани смерти, Лайонел добился успеха с решимостью гораздо более здорового человека. «Путешественник должен уйти, чтобы победить угрозу, которую я невольно выпустил. Что ты имеешь в виду? Очистить башню». Гарри, Фаер и Кара покинули башню. Лайонел положил руки по обе стороны и активировал предохранитель на кристалле. В тот момент, когда они ушли, башня вспыхнула и, казалось, взорвалась. Казалось, Лайонел Лютер своим последним действием спас мир. Ночь была торжественной. Шокирующая новость о смерти Ликса и Лайонела Лютера захватила так сильно. Лена и Гарри тихо сидели перед гробом Ликса в похоронном бюро. Лайонелу нечего было положить в гроб. Ни один из них ничего не сказал. Женщина удивила их своим появлением. Появилась Лилиан Лютер и наклонилась, чтобы поцеловать сына в лоб. Затем она обернулась и холодно посмотрела на Гарри и Лену. «В его смерти виноваты вы», — сказала Лилиан. «Он был угрозой вашим планам, и вы убили его». Лена попыталась сдержать свой язык. Она не хотела устраивать сцену на похоронах. Лилиан почти пыталась выманить ее на изготовление. Гарри схватил ее за руку. Именно Лилиан возилась с кораблем, который открыл дверь для Брейниака и, таким образом, технология Кадма сдвинулась с места. Она бросила на Лену и Гарри последний злобный взгляд. «Она ни за что не может взять на себя ответственность», – пробормотал Гарри. Лена кивнула. «Подошло несколько человек. Мисс Слютер, я слышал новости, и мне жаль слышать о вашей утрате. Спасибо, мистер Уэйн». Брюс Уэйн, печально известный плейбой-миллиардер, появился на похоронах. Он пожал Лене руку и повернулся к Гарри. «Боюсь, я не имел удовольствия, мистер Кент». «Гарри». Двое мужчин пожали друг другу руки. Казалось, что Брюс какое-то время изучал Гарри. Однако он ушел и вернулся, чтобы присоединиться к человеку, который долгое время мог быть дворецким семьи Уэйнов, Альфреду Пенниуэрту. Было много спекуляций и слухов о падении дома Лютеров. Да и Лена, если честно, не знала. Лена, Тесс и Гарри просмотрели все юридические документы. «Ну, они оставили нам все значительные части своей компании», — сказала Лена, — «и их активы. Мы втроем контролируем большую часть фамильного поместья Лютеров. Конечно, это не считая других внебрачных детей, которые могут получить то, на что они имеют право», — сказала Тесс. «Да», — сказал Гарри, — «я просто в конце концов, я думал, что разобрался с Лайонелом Лютером, и он действительно хотел знать, что Лайонел имел в виду, говоря о том, чтобы высвободить какое-то зло». Это конкретное заявление сбило Гарри с толку. «Ты видел Лилиан на похоронах?» – спросила Тесс. «Да», – сказал Гарри, – «не наш самый большой поклонник». Гарри решил привести двух сестер Лютер и поговорить с ними. «Тело Ликса было серьезно повреждено еще до того, как я ударил его ножом. Я уверен, что конечной целью Зода было снова использовать меня, но он так и не зашел так далеко. Но тебе больше никогда не придется беспокоиться о Зоде», — сказала Лена. «Ты уничтожил его фантом». «Да, это была серебряная подкладка, чтобы выйти из всего этого». Зод потерпел поражение. «Одна из величайших угроз Вселенной исчезла. Имра не рассказала тебе, как мы починили ее кольцо, не так ли?» — спросила Лена. «Нет, но она вернулась», — сказал Гарри. «И тебе не нужен легкий путь». Лена только улыбнулась. «Нет, она не станет». Она снова сосредоточилась на всей ситуации с Лилиан. «О, мальчик, это был беспорядок с половиной». Ей и Гарри приходилось держать глаза открытыми. Лилиан исчезла, все объекты Кадмуса были перемещены и вычищены. Это было похоже на игру в ракушку. Гарри пригласил Диану на завтрак на ферме Кент, и она согласилась. «Спасибо за прекрасную еду, миссис Кент», — сказала Диана. «О, это совсем не проблема», — сказала Марта. «Приятно познакомиться. Я говорил с Карой ранее, и она очень хорошо отзывалась о вас». «И это правильно», — сказал Гарри. «Я хотела бы пойти на прогулку, чтобы увидеть больше этой прекрасной фермы, которая у вас есть», — сказала Диана. «Не хочешь присоединиться ко мне? Не возражал бы, если бы я это сделал». Марта улыбнулась. Что ж, у ее сына всегда был впечатляющий вкус, она дала бы его Гарри. Очень впечатляюще. Диана выглядела потрясающе, даже в повседневных джинсах и майке, которые были на ней. Они вышли на поля фермерского дома и пошли гулять. Гарри и Диана пару раз кружились вокруг. «Итак, Гарри или Кэл?» – спросила Диана. «Или Супермен, в зависимости от того, могу ли я называть тебя чудо-женщиной?» – спросил Гарри. Диана только улыбнулась. «Справедливо. Помимо громких имен, было приятно познакомиться с вами», – сказала Диана. «Я собираюсь остаться. Хотя ты не такой, как многие мужчины, которых я встречала. Вы работаете в Вашингтоне, надеюсь, что нет», — сказал Гарри. Диана понимающе кивнула, пока они вдвоем катались по ферме. «Я бы пригласила тебя домой, чтобы отплатить за услугу», — сказала Диана. «Но, учитывая правила острова, мне придется обратиться к богиням за особым разрешением». Гера склонна относиться к этому немного подозрительно после инцидента с Гераклом. Заявление Дианы заставило ее голос немного помрачнеть. «О, Гарри подумал, что здесь могла быть какая-то история, но Диана не собиралась соглашаться с ней. Тем не менее, Диана выглядела так же очарованной фермой, как Гарри был очарован всем островом, полным женщин-воительниц. Но с Дианой, торчащей поблизости, посмотрите, в небе, что это? Птица? Или самолет? Нет, это Супермен. Сам человек из стали прилетел, чтобы разобраться со сбежавшим автобусом. Из окна Дейлы планет Лейс и Хлоя сидели и смотрели. Лейс решила подготовить из первых рук отсчет о вторжении с ее точки зрения и первом официальном появлении Супермена. «Значит, это то, что я делаю?» – спросила Лейс. «Эй, у тебя есть способ обращаться со словами, просто тебе нужно, чтобы они были точно настроены в техническом смысле», – — сказала Хлоя. Лейс прекрасно знала о своих слабостях. К счастью, Хлоя была более чем искусна, чтобы исправить ее. «Супермен действительно держится», — сказала Хлоя. «Гарри больше всего озадачен этим. Ну, когда эта история выйдет, он станет еще популярнее», — сказала Лейс. «Возможно, я смогу привлечь внимание к личному интервью с ним. Я могу назвать это моей ночью с Суперменом». «О, если это название не созрело для инсинуаций», — заметила Хлоя с ухмылкой. «Не могу поверить, что я без ума от мужчины в форме», — прокомментировала Лейс. «Хотя я больше лох, если вытащу этого конкретного человека из его униформы». Хлоя не могла не согласиться. Она и Лейс смотрели, как Гарри возвращается к громко кричащим женщинам. Это было громче концерта Битлз. «Знаете, я уверен, что мы сможем получить это интервью, когда он закончит спасать положение, и мы сможем выкачать из него информацию. Прочитай свою статью», — сказала Эмили. «Не так уж плохо». Эмили, Кара, Лана, Алекс, Хлоя, Лейс и Гарри сидели вокруг, наслаждаясь отдыхом перед следующей проблемой. Прошло больше недели после похорон Лютера. «Да, хотя я не могу приписывать себе все заслуги», — сказала Лейс. «У меня была общая идея. Я написал ее». Хлоя разорвала ее на части и убедилась, что все выглядят красиво и красиво. «И убедилась, что я сосредоточился на поставленной задаче, а не на том, чтобы моя статья подходила для пентхауса». «Ну, это все еще казалось довольно пикантным», — сказала Лана. «Кэт обожает подобные вещи», — сказал Гарри. «О, это точно», — согласилась Хлоя. «Тебе есть, что нам показать, не так ли, Эмили?» — спросила Лана. «Ну, это что-то вроде работы», — сказала Эмили. «И это прекрасно. Художники», — сказала Лейс, — «ничто никогда не бывает. Совершенство делает тебя слепым к красоте», — сказала Эмили. «Но я думаю, что когда объект идеален, вы всегда будете бледнеть по сравнению с ним». Она достала свой телефон и показала им изображение созданного ею портрета Супермена. «Уши довольно забавные, по общему признанию», — сказала Эмили. «Это моя слабость. Я никогда не смогу их исправить. Все, что тебе нужно, это еще немного времени», — сказал Гарри. «Эй, Лейс, чертовски хорошая статья». Позвонила пара студентов. «Я бы сделал все, чтобы быть с Суперменом». «О, я не знаю, Гарри тоже чертовски милый, но он не Супермен. Ему 10, Супермену 12». Алекс только хмыкнул и наклонился к Гарри. Она подарила ему дразнящий поцелуй в ухо. «Значит, ты только что создал собственное соревнование?» — спросил Алекс. Гарри только улыбнулся и притянул Алекс ближе к себе. В процессе они выпили газировку. Тем временем Лейс была засыпана доброжелателями, и она не могла не чувствовать себя немного самодовольной по этому поводу. «Итак, с 16-летием. Прекрасная мисс Карденверс появилась перед Гарри, одетая в рубашку на пуговицах и джинсы. Это хороший день рождения», — признала Кей. «Лана и Эмили разработали костюм для меня, и Лена построила его, как и ты. И Кара, я полагаю, думаю, я супергерл, если ты супермен. Что сделала бы Кара суперженщина или что-то в этом роде? Хорошо, мы поговорим об этом позже», — сказал Гарри. «Да, будем», — сказал Кей. «Но ты обещал мне кое-что на мой день рождения». «Теперь что?» Кей несколько секунд постукивала по подбородку. Гарри притянул ее к себе и при этом страстно поцеловал. Сказать, что это было похоже на волшебство, было бы преуменьшением. Но из-за этого у Кей подгибались пальцы на ногах. «Давай направимся в твою спальню, чтобы мы могли сделать это правильно». О, Кей не слишком беспокоилась о том, чтобы сделать это правильно, пока он делал ее жестко и хорошо. Глава 19. Гарри Карденверс. Гарри Алекс Карденверс. Гарри Кара Кент Карденверс. Гарри Тесс Лена. Гарри раздел Кей догола, пока она не оказалась голой, а также потерял свою одежду. Они еще раз страстно поцеловались. Гарри прислонил Кей к кровати и осыпал поцелуями ее тело. Кей тяжело вздохнул. Юная криптонианка испытывала трепет удовольствия каждый раз, когда губы Гарри касались ее.